Джесс, я сижу и стараюсь не паниковать. Пытаюсь найти разумное объяснение происходящему. Должна ли я позвонить в полицию? Что бы сделал на моем месте нормальный человек? Очевидно, что все это очень странно. Бен пропал, не отвечает на звонки. Кровь на кошачьей шерсти, пятно от отбеливателя, порванная цепочка. Но сильнее прочего смущает атмосфера, то, что витает в воздухе. Все кажется неправильным. Всегда прислушивайся к внутреннему голосу. Так учила нас мама. Никогда не подавляйте чувства. Правда, с ней это сыграло злую шутку. Но в каком-то смысле она была права. Именно чутье подсказало мне запираться ночью в своей спальне еще до того, как другой ребенок рассказал мне о предпочтениях моего приемного отца, мистера Андерсона. Но гораздо раньше, до того, как я начала скитаться по приемным семьям, я поняла, не стоит заходить в запертую комнату. Но все равно зашла. Впрочем, звонить в полицию я не собираюсь. «Они могут захотеть кое-что узнать о тебе», — шепчет тихий голос. «Они могут задать вопросы, на которые ты не захочешь отвечать». Я была не в ладах с полицией. Точнее сказать, у меня были кое-какие проблемы с законом. И даже несмотря на то, что он сам напросился, то, что я сделала с этим ублюдком, технически тянет на преступление. Поэтому прямо сейчас, без крайней необходимости, я не хочу попадаться на глаза стражам порядка. Кроме того, мне действительно нечего им сказать, не так ли? Может, кот убил мышь? Может, цепочка порвалась сама по себе? Может, брат только что свалил, в очередной раз бросив меня на произвол судьбы? Нет, этого недостаточно. Я обхватываю голову руками и пытаюсь сообразить, что делать дальше. Мой живот издает долгое протяжное урчание. Не могу вспомнить, когда в последний раз ела. Прошлой ночью я представляла, что, когда приеду, Бен пожарит мне яичницу или еще что, или мы закажем еду домой. Хотя сейчас от мысли о еде меня мутит. Но, может, подкрепившись, я приду в себя. Я роюсь в холодильнике и в шкафах, но не нахожу ничего, кроме полпачки масла и палки салями. Один шкаф отличается от остальных. Это какая-то полость с чем-то похожим на систему роликов. Но я не могу сообразить, для чего она предназначена. В отчаянии я отрезаю острым японским ножом немного салями, но вряд ли это тянет на сытный завтрак. Я кладу в карман связку ключей, найденную в куртке Бена. Теперь я знаю код, у меня есть ключи, могу сюда вернуться. При свете дня внутренний двор выглядит не так жутко. Я прохожу мимо обломков статуи обнаженной женщины. Голова откололась, глаза смотрят в небо. Одна из клумб выглядит так, будто ее только что перекопали, поэтому вчера пахло свежевспаханной землей. А еще там есть маленький фонтан. Бросив взгляд на крошечный домик в углу, я подмечаю темную щель между закрытыми ставнями. Идеальное место для наблюдения за всем, что здесь происходит. Представляю, как она следит за мной оттуда. Пожилая женщина, которую я встретила прошлой ночью, кажется, она там живет. Закрывая дверь квартиры, я не могу побороть ощущение, что здесь что-то неладно. Удивительно прекрасные здания вокруг меня, машины с незнакомыми номерами. Вынырнув из тишины тупика, я замечаю, что в дневном свете улицы выглядят по-другому, гораздо оживленнее. Они даже пахнут иначе — бензином, сигаретным дымом и свежим кофе. Должно быть, ночью шел дождь, потому что брусчатка мокрая и скользкая. Кажется, здесь все поголовно точно знают свой маршрут. Я путаюсь под ногами у какой-то женщины, занятой телефонным разговором, чуть не сталкиваюсь с парой подростков на электросамокате. Никогда не чувствовала себя настолько беспомощной, словно рыба, выброшенная на берег. Я брожу мимо витрин магазинов с опущенными решетками, мимо кованых железных ворот, скрывающих дворы и сады, полные опавших листьев, бреду мимо аптек с мигающими неоновыми крестами. Кажется, они на каждой улице. Французы что, болеют больше других? Я наворачиваю круги по городу, пару раз я даже заплутала. Но, наконец, мне удалось найти витрину с вывеской изумрудно-зеленого цвета, золотистой надписью «Булочная». Стены и пол внутри выложены узорчатой плиткой, пахнет жжёным сахаром и топлёным маслом. Здесь битком. Длинная очередь постоянно удваивается. Я жду, уставившись на прилавок с всевозможными штучками, которые выглядят слишком совершенными, чтобы быть съедобными. Крошечные пирожные с глазированной малиной, эклеры с фиолетовой глазурью, крохотные шоколадные пирожные в 1000 очень тонких слоев, покрытых сверху чем-то золотым. И еще больше хочу есть. Люди передо мной делают серьезный заказ. 3 буханки хлеба, 6 круассанов, яблочный пирог. У меня текут слюнки. Я чувствую в своем кармане шелест банкнот, который стащила из бумажника Бена. У женщины передо мной волосы настолько идеальны, что кажется, будто это парик. Черный блестящий боб, ни одной выбившейся пряди. Шелковый шарф, повязанный вокруг шеи, пальто цвета кэмел и черная кожаная сумочка. Она выглядит богатой, не кричаще богатой, а по-французски сдержанно. У вас никогда не будет таких волос, только если вы проводите дни, ничего толком не делая. Опустив взгляд, я вижу тощую серебристую собаку на бледно-голубом кожаном поводке. Она смотрит на меня с подозрением. Женщина за прилавком протягивает покупательнице коробку пастельных тонов, перевязанную лентой. «Вуаля, мадам Минье!» «Вуаля, держите, мадам Минье!» «Мерси!» Она поворачивается, и я вижу на ее губах красную помаду, нанесенную так искусно, будто это татуаж. Мне кажется, ей около 50, но она очень хорошо сохранилась для своих лет. Женщина кладет свою карточку обратно в бумажник, и вдруг что-то падает на землю, клочок бумаги. «Купюра?» Я наклоняюсь, чтобы поднять ее. Внимательно смотрю. «Не купюра, что очень обидно. Такие, как она, вряд ли упустят лишние 10 евро. Это записка, написанная от руки, нацарапанная большими заглавными буквами. Я читаю. «Double la prochaine fois, salope. Donne-moi ça». «В следующий раз в 2 раза больше, сука. Дайте мне это сюда». Я поднимаю глаза. Женщина пристально смотрит на меня, протянув руку. Мне кажется... Я понимаю, о чем она просит, но она так груба, будто королева с простолюдином, поэтому я специально притворяюсь, что не понимаю. «Прошу прощения?» Она переходит на английский. «Дайте это мне». И, наконец, добавляет. «Пожалуйста». Я медленно протягиваю записку. Она выхватывает ее так быстро, что я чувствую, как один из ее длинных ногтей царапает мою кожу. Не удостоив меня благодарностью, она скрывается за дверью. «Excusez-moi, мадам?» «Извините, мадам». «Круассан, пожалуйста». Все остальное, наверное, стоит слишком дорого. Мой желудок урчит, когда я смотрю, как продавщица кладет его в маленький бумажный пакет. «Хотя давайте 2». По дороге в квартиру, шагая по утренним серым и холодным улицам, я жадно заглатываю круассан, а после принимаюсь за 2-й, уже медленнее, смакуя начинку, наслаждаясь хрустящим тестом. Он такой вкусный, что я едва не прослезилась, а я не так уж часто плачу. Вернувшись в дом, я прохожу через ворота с помощью кода, который узнала вчера. Во дворе я улавливаю запах сигаретного дыма. Я поднимаю взгляд. На балконе 4-го этажа сидит девушка с сигаретой в руке. Бледное лицо... Растрепанные темные волосы, вся в черном, с ног до головы. Она молода, ей от силы 19-20 лет. Она замечает, что я смотрю на нее, и замирает. Ты что-то знаешь, раз тоже смотришь на меня. Я заставлю тебя рассказать мне.